— А взрослых? — очень серьезно спросил Кижуч. — Если хочешь, можешь не приходить к костру. — Нет, — сказал жрец, — я буду с вами. —